Глава 19. Прежде чем отнести меня обратно к повозке, Шелтер проверил застреленного мага. Тот действительно оказался мертв. Генерал оставил его лежать там, где он упал. Еще 4 тела лежали рядом с повозкой, но меня волновала не столько судьба напавших на нас отступников, сколько возница Мэла. Не могу сказать, что мы успели подружиться, но парень мне нравился. Он был не слишком умным, но добрым. К счастью, когда Шелтер коснулся его, он застонал и зашевелился. Только вот управлять повозкой больше не мог. У него оказалась разбита голова, кровь заливала лицо, и он выглядел ужасно бледным, словно был в шаге от могилы. Генерал помог ему перебраться на соседнее сиденье и сел за руль сам. Несколько раз жалобно взвыв, повозка зарычала и тронулась с места. У меня в голове все еще царил сумбур. Мысли метались из стороны в сторону, и ни одна не желала оформиться до конца. Получалось только волноваться за Мэла и раз за разом прокручивать в голове момент, когда неизвестный маг схватил меня, и я против воли заглянула в его лицо, закрытое иллюзией звериной морды. В доме генерала наше возвращение наделало немало шума. Лакей Глен и камердинер генерала осторожно вытащили из машины Мэла, а меня Шелтер вновь отнес сам, сразу в мою комнату, где оставил заботам охающей Марии. Ногу Майя велел не трогать, сказал, что сейчас придет тот, кто ею займется. Поэтому Мария только суетливо подложила мне под спину подушки и раз 5 спросила, не принести ли мне чая, воды или бокал вина. Я от всего отказалась. Вскоре дверь в мою комнату открылась, и на пороге появился мужчина-маг, которым я не сразу, но все-таки узнала магистра Этьена. Сегодня он был в другой мантии, темно-синий, расшитый цветными узорами. Темные волосы его были распущены, а значит, он готов колдовать. Этьен вежливо улыбнулся и поздоровался. Мне показалось, что он меня не узнал, но он сел рядом и заметил, потянувшись к моей лодыжке. «Не бережешь ты свои ножки, Мира, а зря». Я виновато улыбнулась, пожала плечами и попыталась пошутить. «Надеюсь, в этот раз генерал хотя бы разрешил вылечить меня до конца. Вроде сегодня я ничем не провинилась». Этьен замер и посмотрел на меня неожиданно серьезно. На его узком лице карие глаза казались непропорционально большими. Улыбка на моих губах против воли погасла. «Ты ведь понимаешь, что в прошлый раз он не наказывал тебя?» «Нет?» «А что же он делал?» Нахмурилась я. «Защищал тебя». «От кого?» «От тебя самой», резко заявил Этьен. «А ну как ты бы снова куда-то ломанулась, так бы и сгинула по пути. А с больными ногами не побегаешь». Заявив это, он занялся моей новой травмой, а мне оставалось только закусить губу, размышляя над его словами. До сих пор мне не приходило в голову посмотреть на тот приказ генерала с этой точки зрения. Несколько минут спустя от растяжения осталось лишь воспоминание и легкое ноющее ощущение, какое порой возникает при заживании разного рода болячек. Я поблагодарила мага, тот заверил, что он того не стоит, и ушел. «Давайте я помогу вам разобрать прическу, точнее ее остатки», предложила Мария, уже доставая из комода ночную сорочку. «И расчешу волосы. Вам нужно отдохнуть?» Помощь с волосами я приняла, а вот от ночной одежды отказалась, попросила достать из шкафа любое платье, у которого есть карманы. Прежде чем лечь спать, следовало рассказать Шелтеру нечто очень важное, что последний час просто не хотела формулироваться в мыслях. После манипуляции Тьена у меня не только нога исцелилась, но и в голове прояснилось. Мария моей неугомонности оказалась недовольна, но спорить не стала. Хоть мне и удалось убедить ее называть меня просто Мирой, она все равно пока относилась ко мне как к госпоже. Четверть часа спустя я снова выглядела вполне обычно и пристойно, как выглядела каждый день. Печально причитая, Мария унесла мое вечернее платье с собой. «И испачкалось все, и порвалось. Как же так? Такая красота. Я постараюсь что-нибудь сделать», пообещала она, исчезая за дверью. Однако меня судьба платья интересовала сейчас меньше всего. Я спустилась вниз, надеясь, что найду генерала где-нибудь на первом этаже. Смешно, но я до сих пор не знала, где его личная комната. К счастью, он действительно оказался внизу, в большом зале, в котором находился выход на террасу. К сожалению, генерал был не один. «Надо было хоть кого-то оставить в живых», ворчливый голос Кирама Нейба заставил меня замереть на месте и метнуться в сторону к стене. «Чтобы допросить и выяснить, кто их послал». «Будь я один, то рискнул бы», — согласился голос Шелтера. Но со мной были Мира и Мел. Сдерживаться и оставлять живого означало рисковать их жизнями. Мел будет очень тронут, узнав, что вы так дорожите его жизнью. Насмешливо произнес голос магистра Этьена. Как он? Вопрос прозвучал бесстрастно. Если генерал и оценил иронию мага, то демонстрировать не стал. Жить будет, но пару дней вам придется обойтись без водителя. Пусть полежит. Голова – это такое дело, тут одной магии не обойтись. Слушайте, докваригу Мэла, недовольно огрызнулся Нейп. Генерал, надо понять, что происходит. Я не припомню, чтобы раньше кто-то так нагло открыто покушался на вашу жизнь. Спокойно, Керам, осадил его Шелтер. Мы разберемся. Есть у меня подозрения. На этом я решила, что пора вмешаться. Отошла от стены и продолжила свой путь, больше не таясь, а потому разговор успел смолкнуть до того, как я появилась в зале. Мужчины действительно были здесь втроем. Шелтер сидел в глубоком кресле, Нейп стоял у выхода на террасу, как всегда опираясь на трость, а магистр Этьен удобно устроился на диване. Однако стоило мне появиться, он тут же подскочил на ноги. Генерал остался сидеть. «В чем дело, Мира?» – спросил он, тревожно хмурясь. «Я думал, ты легла спать». «Мне очень нужно поговорить с вами, господин генерал», – прямо заявила я, против воли настороженно косясь на управляющего. «Говори», – разрешил Шелтер. «Наедине», – уточнила я. «Кажется, мне пора удалиться», – хмыкнул Этьен, поглядывая то на меня, то на Шелтера. «Генерал, вы уверены, что в этот раз действительно не пострадали? Может быть, я все-таки проведу обследование?» «Я в порядке», – заверил Шелтер, глядя на меня, не то вопросительно, не то удивленно. «Точно, а то смотрите, завтра обнаружите у себя какой-нибудь перелом, а меня уже не будет. Порталы, магия энергозатратная. Не хотелось бы прибегать к ней лишний раз». «Я в порядке, Этьен», – немного раздраженно повторил Шелтер, тяжело поднимаясь из кресла. И неожиданно кивнул мне. «Идем-ка со мной, Мира. Прошу меня простить, господа». Он вышел из зала, оставив крайне недовольного Керама Нейба и обеспокоенного Этьена вдвоем. Я последовала за ним, полагая, что генерал отправится в свою любимую, более закрытую гостиную, где нас сложнее будет подслушать. Однако Шелтер почему-то привел меня на кухню. По случаю нашего ужина в гостях Галии дали выходной на этот вечер, поэтому здесь было пусто и царила полутьма. Горело лишь несколько маленьких светильников на стенах, которые Морро по всему дому выключал последними, когда сам укладывался спать. Шелтер сел в торце длинного стола, за которым ела прислуга, и посмотрел на меня. У него был усталый вид, похоже, магическая стычка не прошла бесследно, но губы все равно едва заметно дрогнули в улыбке. «Свари мне шоколад», – попросил генерал неожиданно. «Какой?» – несколько оторопело поинтересовалась я, недоверчиво глядя на него. «Тот, что ты варила в первый раз тогда, в Оренграде». Я нахмурилась, практически забывая, для чего вообще спустилась вниз и нашла его. «Что за странная просьба?» «Вам же не понравилось». Он улыбнулся шире и покачал головой. «Еще как понравилось». Никогда не думал, что горячий шоколад может быть таким. «Но почему вы тогда сказали, что он был пресным?» Продолжала недоумевать я. «Это все что, какая-то шутка?» «Я солгал», — со вздохом признался генерал, пожав плечами. «Зачем?» «Чтобы не платить», — пожал плечами он. Я неуверенно улыбнулась ему в ответ. «А по вам не скажешь, что вы ищете способы сэкономить?» «Иногда трудно удерживаться». «Так ты сваришь?» «Конечно», – заверил я, подходя к плите и чувствуя, как губы расползаются в улыбке шире. Совсем как на вечеринке до того, как я подслушал разговор девушек. Даже не думала, что мне будет настолько приятно узнать, что генералу нравится мой шоколад. «И себе свари», – предложил он. «Заодно и поговорим, о чем ты там хотела». «Я не собиралась подслушивать, это вышло случайно». Заверила я генерала четверть часа спустя, когда шоколад был сварен и разлит по чашкам, и я села рядом с Шелтером. Глаза ему предпочитала не смотреть, делая вид, что все мое внимание сосредоточено на помешивании шоколада в чашке. Только, пожалуйста, не спрашивайте, как именно это вышло». «Хорошо». Спокойно согласился он, тоже помешивая маленькой ложечкой свой напиток. «И что же такого ты услышала?» «Обрывок разговора капитана Морана и господина Нейба. Господин Нейб спросил, почему нельзя просто убить кого-то, мол, так оно надежнее. Капитан Моран возразил, что этого недостаточно, нужно, чтобы этот кто-то видел, как рушится все, что он создал». Я испуганно замолчала и все-таки осторожно покосилась на Шелтера. Его лицо пока не выражало никаких эмоций, только готовность слушать. «И?» – подтолкнул он. «Что «и»?» – растерялась я. «Это же наверняка они. Они организовали нападение на вас». Шелтер, понимающе кивнул, хмыкнул и покачал головой. «Нет, Мира, ты ошиблась. Они говорили не обо мне». «А о ком же тогда?» «Не знаю». Он пожал плечами. «Но Керам и Риталь не могут ничего замышлять против меня. В них я абсолютно уверен». Я растерянно хлопнула глазами. Пусть и сама еще недавно думала, что наверняка ошиблась, сейчас, после событий на лесной дороге, я не сомневалась, что тот разговор шел именно о Шелтере. «Но как вы можете быть уверены? О ком еще могла идти речь?» «Да о ком угодно», — отмахнулся генерал. «У них могут быть какие угодно враги. Я не собираюсь вмешиваться». «Разве у них могут быть общие враги?» — усомнилась я. «Что у них вообще может быть общего?» «Они братья Мира», — сообщил Шелтер спокойно. «По матери. Керам старший. Его отец погиб, когда он был совсем маленьким. Мать вышла замуж второй раз за отца Риталя. Тот сын от первого брака дома едва терпел, имя свое ему не дал. А как только возраст позволил, выгнал служить в армии. У Керама к военному делу душа никогда не лежала. Но кто же его спрашивал? Кое-как он дослужил до капитана, был ранен и списан. Прозябал в нищете на скромную пенсию. Когда Риталь стал моим адъютантом, он рассказал мне про брата. Попросил найти какую-то возможность помочь. Как-то так вышло, что, несмотря на отношения отца, братья выросли очень дружными. Я взял Керама к себе управляющим, и он оказался очень смышленым, так что я не пожалел. А Риталь с тех пор безоговорочно мне предан, потому что благодарен. Они оба. Так что нет, Мира, им не нужны ни моя смерть, ни мой крах». Я смущенно насупилась. Звучало разумно, но до конца не убедила. Я никак не могла понять, почему, пока не вспомнила еще один момент. «То, о чем они говорили, должно как-то касаться вас. Потому что господин Нейб упомянул меня, сказал, что я могу создать проблемы, а капитан Моран возразил, что я проблемы быть не могу». «Мира, ты просто что-то не так поняла», — настойчиво повторил генерал. И немного раздраженно, как мне показалось. «Сама подумай. Меня сегодня пытались убить. А с твоих слов они говорили о том, что это не вариант». «Может быть, они передумали», — не сдавалась я. «Вдруг господин Нейб убедил капитана Морана». Шелтер снова приглушенно рассмеялся, поднося к губам чашку с шоколадом. Я обиженно замолчала. «Прости». Заметив мою реакцию, генерал оборвал смех. «Я очень ценю твое беспокойство и желание помочь. Только я уверен, что тот, кто сегодня подослал ко мне отступников, задумал убить меня уже давно». «Откуда вы знаете?» Удивилась я, от волнения крепче сжимая чашку, которая пока так и оставалась полной. Генерал ответил не сразу. Сделал еще один задумчивый глоток. Словно размышлял, стоит ли посвящать меня в свои догадки. Я уже думал, он скажет, что это не мое дело. Но он объяснил. «Полагаю, это продолжение нападения на нас по дороге в Сиран. Очень уж почерк похож». Мне снова пришлось несколько раз бессмысленно моргнуть, прежде чем его слова улеглись в голове. «Вы думаете, это месть сиранцев за проигрыш в войне?» «Я думаю, что в прошлый раз кто-то использовал сиранцев, чтобы их руками избавиться от меня», — поправил Шелтер. И тут же пояснил, видя мою растерянность. «Понимаешь, что нападение было или очень глупым, или подозрительно удачным. Откуда сиранцы могли знать, что я пойду вечером по той дороге? А если они не целились специально в меня, то какой смысл был в их акции? Подумаешь, убили бы несколько варнайских офицеров и рядовых. Какой от этого прок? Другое дело убить генерала, но тогда кто-то должен был им сообщить, что еду я». «А кто знал, что вы поедете именно вечером?» «Да, многие». Шелтер поморщился. Маран, конечно, полковник Рид, еще несколько офицеров. Плюс кто-то мог слышать из рядовых. «Мне показалось, полковник Рид тогда удивился, что вы поедете», — возразила я, внутренне содрогаясь от воспоминаний о том дне. «Нет, он подозрительно картинно возмутился этим», — тихо заметил Шелтер. «Он знал, что я собираюсь ехать и что я тороплюсь». «Но он тоже был с нами и мог погибнуть». «Мог, но не погиб», — хмыкнул Шелтер. «Прекрасное алиби». «И зачем ему это?» «А мы давно не ладим. У него были все шансы стать генералом. На повышение досталось мне, хотя я моложе и служу меньше. Возможно, он просто пытается таким образом восстановить справедливость». «И что вы будете теперь делать?» Шелтер посмотрел на меня, и по спине от его взгляда пробежал холодок. Рядом вдруг снова оказался кровавый генерал, готовый расправиться со своими врагами быстро, эффективно и безжалостно. «Я разберусь с этим, Мира. Мне жаль, что они испортили нам вечер, но больше тебе опасаться нечего. Через 3 дня я уеду. А со мной уедет и угроза. Мои враги не твоя забота. Это только мои проблемы. Ложись спать, милая», — посоветовал он, допивая и поднимаясь на ноги. «Спасибо за шоколад и за компанию сегодня». «Генерал, постойте!» Я тоже поспешно вскочила и удержала его за локоть. Тут же испуганно отдернула руку, а Шелтер удивленно оглянулся на меня. «Что-то еще?» «Да». Я опустила руку в карман платья и достала ожерелье, которое он на меня надел перед отъездом. «Вот, возьмите», — попросила я, стараясь унять дрожь. Даже прикасаться к столь дорогой вещи было немного страшно. Вдруг испорчу. «А то еще случится что-нибудь». «Не возьму. Это теперь твое. Считай его подарком». «Я не могу», — испуганно заявила я, помотав головой для убедительности. «Это очень дорого. Одно дело принять от вас платье, другое...» «Мира», — перебил генерал с усталым вздохом, — «давай не будем спорить. Это ожерелье твое, и не смей отказываться. В конце концов, это твоя единственная страховка. Может пригодиться». Наверное, я сегодня все-таки очень сильно ударилась головой во время нападения, потому что его слова снова казались мне бессмысленными. «Какая еще страховка?» Шелтер слегка раздраженно закатил глаза, как будто его утомила моя непонятливость. Он шагнул ко мне и чуть наклонился, приближая свое лицо к моему. «Я не хотел тебе этого говорить, чтобы не усложнять наши отношения. Я советовался с законниками. Со всеми, до кого время позволяло доехать. Насчет тебя. Освободить тебя я не могу, но ты все-таки необычная рабыня. Ты моя награда за службу, врученная мне магистром, при свидетелях на официальной церемонии. А это значит, что в своей посмертной воле я могу потребовать, чтобы ты никогда не принадлежала другому. Все, с кем я советовался, сошлись во мнении, что магистр удовлетворит такое последнее желание национального героя. Так что я внес в завещание соответствующий пункт. Если я погибну во время очередной кампании, ты получишь свободу. Конечно, никто не будет с тобой возиться. Тебе просто выдадут документы гражданки Варнейского магистрата. Теперь, когда ты столько времени провела в моем доме, в Оренград тебе лучше не возвращаться. Но и здесь ты жить не сможешь. Завещать тебе даже скромную сумму я не могу, потому что пока я жив, ты рабыня и не можешь быть включена в завещание. Поэтому единственное, что у тебя останется, это мои подарки. Дарить наложнице одежду и украшения я вправе. А мы ведь никому не скажем, что ты не была наложницей в полном смысле этого слова. Так вот, ты всегда сможешь заложить это ожерелье или продать. Денег хватит, чтобы уехать, куда ты захочешь. И на первое время там. Поэтому спрячь его как следует. На крайний случай. Сама видишь, если меня не убьет война, то свои же готовы всадить нож в спину. Я не смогу защищать тебя всегда. Я смотрела в его глаза, казавшиеся сейчас совсем черными, с ужасом и непониманием. Когда Шелтер замолчал, я смогла задать только один вопрос. «Почему?» «Что почему?» «Почему вы так добры ко мне? То, что вы делаете сейчас, выходит за рамки обычного милосердия. Чем я заслужила?» Уголки его губ вновь приподнялись в улыбке. Сегодня генерал был щедро на них. «Не волнуйся, милая. Отрабатывать мою щедрость не заставлю». «Зачем вы так?» — обиделась я. «Теперь я знаю вас достаточно хорошо, чтобы не оскорблять подобными подозрениями. Но я все равно не понимаю». «А я не готов объяснять», — Спокойно парировал он. «Просто прими как данность мира. Считай, что я замаливаю грехи. Может быть, мне зачтется твоим тмаром или другим богом. Хотя, конечно, я надеюсь, что их не существует, ибо гроз моих грехов слишком велик». Я стиснула зубы, чтобы не брякнуть чего-нибудь лишнего. Язык жег вопрос, имеет ли его поведение отношение к тем болезненным воспоминаниям, которые я неосторожно всколыхнула, но задавать его было нельзя. Генерал поймет, что я подслушала, и его разговор с полковником Лингером.